Коль, не пьяный он вроде, а? У меня ж тут нос совсем забит сегодня». Коля пожал плечами. «Я...» — Денис старался говорить четко, но слова почему-то комкались и скользили во рту. «Не пьяный. Мне 49 лет всего». «Ну, вот и хорошо». Врач поудобнее устроила голову Дениса на его свернутом плаще. «А ты говоришь, погиб. Еще погуляешь, раз такой молодой. Я... У меня сыну 5 лет всего. Уже 5». Денис все пытался встать, но от каждого его движения тихонько качающееся над головой небо начинало раскачиваться сильнее и медленнее съезжать куда-то в бок. «Молодец, молодец, дед! Сыну или внуку?» «Дед, ты меня слышишь? Ну-ка давай, не уходи!» Врач снова сунула ему в ноздрю вату, смоченную в нашатыре, и позвала медбрата. «Коль, завязывай курить, а то, боюсь, дед мероприятие нам сейчас устроит. Вести его все-таки надо». Коля с сожалением бросил сигарету, легко подхватил Дениса и хмыкнул. «Надь, смотри-ка, толстый старик, а легкий какой. Что он тут, бредил, что ли?» «Да кто его знает? 49 лет, говорит, а смотри, щетина на шее вся седая. И еще, говорит, помер он. Давай вместе. Может, на носилках?» «Иди уж, носилка. Нормально». Денис бежал по колено в воде, по тяжелой, густой, липкой воде. И острые хищные водоросли цеплялись ему за ноги, больно присасывались с внутренней стороны коленки. Но это же вовсе не его ноги. Он ведь знает. Он наизусть помнит этот нежный, беспомощный изгиб, перечеркнутый тонкими голубыми венками. Он знает его, знает на вкус, и он сейчас снимет, отдерет все эти колючки, до крови впившиеся в светлую тоненькую кожу. «Подожди, ты не убирай ногу!» «Но ты только ответь, зачем?» «Зачем ты ему это сказала?» «Сказала, что я погиб. Как зовут? Он не знает, как меня зовут. Скажи, что я не летчик!» Денис кричал из последних сил, но в коричневой плотной воде, поднимающейся все выше к его горлу, застилающий свет, его слова гасли, теряясь в лохматых кровавых водорослях. Денис увидел, что у водорослей этих настоящие руки. Много маленьких, шевелящихся рук с беспомощными крохотными пальчиками. И вдруг самая ближайшая к нему водоросль оторвалась и поплыла прочь. Жутковатой куколкой с безволосой большой непропорциональной головой и застывшей на личике удивленной улыбкой. «Коль, НЗ распечатывай, стимулировать придется». Вздохнула врач. «Может, довезем, а, Надюш? А то я хотел ампулу сегодня для матери взять, а это последнее». «Дам я тебе на станции, у меня есть там. Распечатывай, не довезем, помрет не равен час. Посмотри, есть хоть документы-то у него какие? Приличный вроде». Горькая упругая вода стала опускаться, и Денис почувствовал, как его мокрое безжизненное тело покрывается мурашками в холодном вечернем воздухе. Алена стояла далеко и смотрела на него, недоверчиво улыбаясь, так, как она всегда ему улыбалась, радостно и неуверенно, так, как будто она первый раз в жизни увидела что-то такое необыкновенное и прекрасное, чудо, которое не может длиться долго, которого просто не бывает, и оно вот-вот исчезнет. Она была очень далеко, но Денис почему-то видел каждую морщинку, каждую родинку, видел, как выгорели на концах ее темные ресницы, как чуть подрагивают ноздри, как ветер сдувает ей со лба легкую, непривычно светлую челку. А рядом с ней стоял он сам, только маленький. «Ну, конечно, Это же его детская синяя пилотка. И слишком длинные подвернутые брючки с клетчатой заплатой на одной коленке. И вот этот шрамик на щеке. Нет, почему на щеке? У него же шрам на лбу, над бровью.